«Разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна?» — сказала Дарья Александровна. «Да, это приводит меня к цели моего разговора», — сказал он, с усилием успокоиваясь. «Анна может, это зависит от нее. Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. Муж ее согласен был на развод. Тогда ваш муж совсем было устроил это. И теперь, я знаю, он не отказал бы. Стоило бы только написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет». «Разумеется, — сказал он мрачно, — это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее письма. Я понимаю, что ей мучительно, но причины так важны, что надо перешагнуть через все эти тонкости чувства. Дело идет о счастье и о судьбе Анны и ее детей. Я о себе не говорю, хотя мне тяжело. Очень тяжело, — сказал он с выражением угрозы кому-то за то, что ему было тяжело. Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода. «Да, разумеется», — задумчиво сказала Дарья Александровна, вспомнив живо свое последнее свидание с Алексеем Александровичем. «Да, разумеется», — повторила она решительно, вспомнив Анну. «Употребите ваше влияние на нее. Сделайте, чтобы она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это». «Хорошо, я поговорю, но как же она сама не думает?» — сказала Дарья Александровна, вдруг почему-то при этом вспоминая странную новую привычку Анны щуриться. Ей вспомнилось, что Анна щурилась именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. «Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть», — подумала Долли. «Непременно я для себя и для нее буду говорить с ней», — отвечала Дарья Александровна на его выражение благодарности. Они встали и пошли к дому.